Глава 31. Нас неожиданно прервал стук в дверь. Я вздрогнула от неожиданности, а Матвей тяжко вздохнул. Его план провалился. Сейчас он ничего от меня не получит больше. Нам помешали самым неприятным для него образом. Для меня же это было спасением. Не знаю, кто там стучит, но благодарю за это небо. Не готова я была с ним еще целоваться. Меня от первого поцелуя все еще разрывали эмоции. Мне надо было побыть одной. Переварить все, что произошло. К новой порции поцелуев, где к тому же инициатор я, просто не готова. Не смогла бы. Тогда он показал бы завтра видео в школе, и мне конец. А теперь я спасена вроде как. Я ведь не отказалась прямо, просто не смогла. Нас прервали. До завтра у меня теперь время есть что-нибудь придумать. Я позвоню Роману Петровичу, если он все еще не вернулся домой, и поговорю с ним по телефону. Номер у меня записан. Слава богу, живем в век технологий, и поговорить с другим человеком можно на расстоянии. Слався прогресс. Да и из комнаты мне теперь лучше не выходить, чтобы ненароком не попасться на глаза Матвею, с которым у нас осталось незавершенное дело. Надо как-то дотянуть хотя бы до утра. На завтраке и в школе он точно не вернется к этому разговору, а к вечеру завтрашнего дня я надеялась уже разрешить каким-то образом эту ситуацию. «Матвей, к тебе Андрей пришел!» Послышался голос Тамары из-за двери. «Да блин! Ну, пусть поднимается сюда!» «Хорошо, я скажу ему». Кто такой Андрей, я не знала, но была жутко рада его появлению. Тамара ушла звать этого самого Андрея. «Чего ты улыбишься, убогая?» Поймал Матвей мою улыбку на губах. «Думаешь, обыграла меня?» «Нет, просто нам помешали, вот и все». «Врешь!» Всмотрелся в меня парень. Ты бы меня не поцеловала, я знаю. Однако это не отменяет того, что пока я видео не удаляю. И мы с тобой снова не договорили. Ясно? Ясно, кивнула я. Я пойду, а то к тебе идут. Зайдешь ко мне 9:00, сказал он мне уже в спину. Я взялась за ручку двери и слушала его. Мы договорим и доделаем все, что не доделали. Ну, или будешь смотреть, как я публикую это видео. Я кинула на него недовольный взгляд, но ничего не сказала и вышла за дверь. Ну и козлина ты, Матвеюшка. Никуда я не пойду, естественно. Делать мне нечего, бежать самой в пасть льва. Пусть сам с собой разговаривает. Да я Роману Петровичу сейчас позвоню, да и решим с ним вопрос этот. Ой! Я задумалась и не смотрела на дорогу, врезалась в кого-то на выходе из комнаты Матвея. Я подняла глаза и встретилась со взглядом карих глаз ровесника Матвея. Видимо, это и был тот самый Андрей, который так удачно для меня и так неудачно для Матвея зашел к нему в гости. «Извини», — сказала я, — «я тебя не видела». «Да ничего», — улыбнулся он. «Я тебя тоже раньше не видел здесь». «Ты кто? Ангелочек из рая?»